Чуть сбоку проплывал страшный труп в лохмотьях. Голова не видна, тяжело ушла в воду. Безобразный труп, ужасный. Господи, откуда этот мертвец? Кто он? Горемыкали несчастный, погубил свой грешный дух. Стоял и не мог отвести глаз от раскинутой полы телогрейки, все еще мелькавшей в воде. Может быть, сам бросился, чтобы раз и навсегда покончить с проклятой зоной, где чуть позже все равно. Ослабевшими ногами прошел Морозов по мосту, шел по трассе, мимо лагеря, мимо здания НКВД с решетками на окнах, мимо другого лагеря, потом в стороне от клуба и к себе в совхоз. Сапатов и Хорошев сидели на скамейке у входа в контору. «Как там?» — нетерпеливо спросил начальник. Ему ужасно не хотелось связываться в новые и непонятные сложности с землей. И так забот через край. «Нормально», — Морозов присел и рассказал, что произошло за последние часы. Капитан успокоился. «Значит, обойдется без вызова к начальству, без лишних для него хлопот». Хорошев посмотрел на Сергея, на Сапатова и пошли на агробазу. «Ваш обед и ужин Орочка отнес домой», — сказал Хорошев. «Проголодались, поди». «Да уж, ни минуты покоя за день. Разговор у Кораблина, потом с Нагорновым, потом на заводе. Ну и полковничек, скажу вам, я на Горнове, начальник управления. Не иначе, как спецшколу кончил с отличием, нас за людей не считает. Бог с ним, все они под бдительным оком то гражданина Ежова, то гражданина Берия. Тоже не сладко, надо полагать, хоть и полковничий мундир носит. Новая генерация людей. И будут воспитывать себе подобных. Вот в какое время мы живем, Сергей Иванович. Какой тут моральный климат, какое милосердие. Да они слов таких не знают. Ладно, приятно, что вам удалось так быстро провернуть дело». Сапатов мне говорил, что Дальстрою предложено больше надеяться на собственные ресурсы, чем на подвоз продуктов из-за моря. Японцы тревожат транспорты, стычки в Маньчжурии, там КВЖД местами проходит рядом с границей. Одним Халхин-Голом, конечно, не кончится». А на Западе Гитлер шагает по Европе. Тоже не мед, смотри да смотри. Наше дело обретает первостепенность. Хоть чем-то поддержать жизнь несчастных на приисках и шахтах. Когда вам снова на завод? Я сказал, что подъеду с трактором на пятый день, за первой бараной. Просили овощей. Надо как-то найти возможность. Вообще-то все это через Кораблина. Вряд ли он разрешит, но мы придумаем. Был разговор и об ученых для исследования целины. Обещали дать лагерю команду. А я Александра Алексеевича сегодня в лагерь послал пороется в картотеке. Сейчас он придет и скажет. Топограф был уже дома, лежал, полузакрыв глаза. «Удалось?» — спросил Сергей. «Можно сказать, да. Трех серьезных ученых отыскал. А статьи у них? Первое, что спросят, прежде чем выпускать без конвоя. Плохие статьи. А так, один у гидроидца учился, доктор наук». Другой лично знал Сумгина, автора учебника по мерзлотоведению. Актированы, работали на прииске большевик. Заронил в их душу надежду. В лагере теснотища. За 3 дня привезли почти 100 актированных. Прииски не хотят держать их, спихивают. И этап женщин из Магадана. Это члены семей врагов народа. Интеллигентные люди. Но в теплице их не пустят. Я уже не один такой этап видел. Только в поле или на лесоповал. «Поживем, увидим», — загадочно ответил Морозов. Он уже разогрел обед и ужин, сели вдвоем и быстро очистили посуду. «Так какие там статьи у наших ученых?» Орочка заглянул в записную книжку. «Владимир Леглер, мерзлотовед, работал в Мурманске, срок 10 лет, КРД». Затем Николай Сидоренко из Почвенного института. У него, увы, 15 лет, тоже КРД. И Альфред Кейк, эстонец, почвовед из Тартусского университета. 10 лет по 3 пунктам статьи 58. Все имеют опыт работы на северных почвах. Все с радостью готовы. Капитан Сапатов, которому назвали отобранных ученых, ничего против не имел, пока не узнал, за что сидят, и взъярился. «Не пойдет с такими статьями и сроками. Вы что, подвести меня собрались? И разговаривать не хочу. Ищите других». «А если я попробую через Кораблино?» Сергей сказал это неуверенно, сам сомневаясь в успехе. «Иди, иди, если такой храбрый!» Сапатов и рассердился, и, кажется, обрадовался. С него эта миссия снимается. «Лагерный режим не должен мешать делу!» Морозов сказал это резко и настырно. «Мы не Ваньку валяем, а дело затеяли. Вот ты и хлопочи!» Сапатов как-то странно поглядел на агронома и повторил: «Топай к Нагорнову, топай!» 4. Замыкая колонну с общим конвоем, на агробазу утром притащились и 3 специалиста, отобранные топографом. Были они, что называется, на последней черте. Одеты в рванье, худющие, с серыми отечными лицами, с тем мутным, мало что выражающим взглядом, который свидетельствует об утерянном интересе к жизни. На агробазе колонну принял бригадир. 3 последних конвейер усадил на лавочку возле конторки, отступил в сторону и, зажав винтовку между колен, принялся вертеть козью ножку. На подошедших Орочка и Морозова он только глянул, затянувшись, спросил: «Этих молодчиков для вас, что ли?» «Мы потолкуем с ними», — сказал Морозов. «Валяйте при мне». Конвоир был вроде бы вальяжным мужиком, а может быть, просто равнодушным. Сергей рассказал ученым, какая перед совхозом задача. Расспросил, знакомы ли они с северными почвами, знают ли повадки вечной мерзлоты и растений на них. И пока он говорил, лица заключенных приметно менялись. Исчезал испуг, появлялось то ли изумление, то ли радость. Блеснуло что-то светлое, скорее всего, надежда. Понимали, что судьба их может измениться. Эта мысль радовала, Она оттесняла пассивность и безразличие к жизни. Им предлагали дело, полезное, знакомое и доброе дело,